Глава 42. Долго мне ждать не пришлось. Затуманенный взгляд определил, что звонок поступил в самом начале 6 утра. Я спал меньше 3 часов, но никогда еще не чувствовал себя так бодро. Револьвер и диктофон. Поеду налегке. Я бы добился признания от Саймона, даже если бы мне пришлось его вырезать. Я спал в рубашке и брюках хаки и не потрудился переодеться. Схватил куртку и ключи, и на машине помчался на окраине города. За те несколько часов, что я спал, погода только ухудшилась. Между малоэтажными зданиями стелился густой туман. Небо царапало землю. Видимость не больше нескольких ярдов. Я мог бы въехать в кирпичную стену или в пустоту. Куперу оставалось недолго. Марченко и Джо ждали меня вдвоем. Когда я подъехал, босс картеля зевнул, затянулся и выбросил окурок. «Где он?» — спросил я, натягивая куртку. «В багажнике», — ответил Марченко, и один из его людей открыл багажник. Я наклонился, заглянул и увидел его там, связанного по рукам и ногам с кляпом во рту. Глаза были закрыты, из свежей раны на голове сочилась кровь. «Жив?» — спросил я. «Не волнуйся, детектив, он жив». Марченко улыбнулся, и мне это не понравилось. «Хотя я вот смотрю тебе в глаза и сам не знаю, надолго ли?» «Я не убийца». «Я тоже им не был, а потом стал». «Помогите перетащить его ко мне в машину». Двое людей Марченко помогли мне перенести бесчувственное тело Саймона из одного багажника в другой. «Спасибо», — сказал я несколько неохотно. Он кивнул. «Пожалуйста, мне было приятно помочь. Я просто надеюсь, что ты помнишь условия нашей сделки». «Помню». «Я буду наблюдать, детектив. Буду наблюдать и за Махи. И скоро обращусь к тебе, да? Когда мне понадобится помощь, я обращусь к тебе, и ты вернешь должок». «Я же сказал, что помню». Джо все это время наблюдал за происходящим, и у него на лице застыло такое выражение, словно он не знает, что будет дальше. Я уже собирался сесть в машину и уехать, когда вдруг вспомнил. «Тебе нужно пойти кое-кого проведать», — сказал я Джо и рассказал ему о Мэнсфилд. «Господи!» Вот и все, что он сказал. Думаю, тогда он понял, что я не собираюсь возвращаться. Он протянул мне руку в знак примирения. Я коротко посмотрел на него, потом включил зажигание и растворился в тумане. Ехал я довольно долго. Вырвался из сумрака прямо к ясному небу. Давил на газ и слышал, как ревет мотор. Позади меня, над Купером, огромной колонной поднимался туман и тянулся в небо. Лучи утреннего солнца пробегали по впадинам и изгибам, и, наконец, весь город как будто вспыхнул. Я следил за ним в зеркало заднего вида, пока пламя не обожгло глаза, и после этого больше не оглядывался. Я не хотел видеть, что будет дальше. Впереди на горизонте я увидел выступ, обозначающий начало хребта Пайн-Ридж. Я вспомнил, как Мэри описывала это место. Каньоны и реки, полные красок. Тополя, пламенеющие под осенним солнцем. Странный оазис красоты посреди равнины. Красоты, которую Мэри больше никогда не увидит. Я знал, что не вернусь в Купер. Я сомневался, что там осталось что-то, к чему можно было бы вернуться. Ничего, кроме грязи, шоссе, кукурузных полей и шепота о чем-то, что было когда-то и, возможно, будет снова. Купер выполнил свою задачу. Хотя, если бы меня спросили, что это была за задача, я вряд ли сумел бы ответить. Послушав это, вы, может быть, сочтете меня сумасшедшим. Но это нормально. Это просто теория, и она имеет право на существование, как и любая другая.